Глава 11. Первое, что меня поразило, это природа. Она была совершенно другая, не такая, какую я привыкла видеть каждый день из окна родной крепости. И здесь как будто было теплее. По крайней мере, в моем платье из плотной ткани стало чуточку жарко. Но, может, сказывалось волнение, которое и поднимало температуру моего тела. Мы еще только подъезжали к столице, и мой взгляд сначала сосредоточился на мелькавших за окном причудливой формы деревьях, растущих среди цветочных кустов. Так странно, деревьев так мало, и они словно специально утыканы в разнобой между цветами, озвучила я вслух свои наблюдения. За эти несколько дней мы с Гарриетом наладили плотную приятельскую связь, по крайней мере, мне так показалось. Мы с ним успели обсудить множество тем, узнать, в чем мы с ним мыслим одинаково, а в чем у нас кардинально противоположный взгляд. Было приятно разговаривать и понимать, что он видит во мне в первую очередь личность с собственным мнением, а только потом наследницу лорда Уитала. «Так и есть», — согласился Гарриет. «Высадили специально очень давно, как бы не сотню лет назад. Но почему именно так сумбурно? Да и деревья все разные. Есть приземистые с развитой вширь лиственной структурой, а есть, наоборот, высокие и стройные. Логики я не могла уловить». «Видимо, так раньше понимали красоту», — Гарриет флегматично пожал плечами. «Ясно. Жаль, мы с отцом никогда не путешествовали в эту сторону. Отец всегда говорил, что на этом тракте небезопасно среди мощных богатых княжеств. Они всегда так и норовили завоевать себе лишний кусок земли», — пустилась я в воспоминания. «Небольшая поправочка, леди Амелия. Здесь было небезопасно, и княжества теперь не враждуют, а являются частью одного большого и дружного государства, включая и ваши родные земли», — назидательным тоном поправил меня маг. «Как скажете», — еле слышно пробормотала. Но в душе мне было все еще трудно полностью согласиться. Никак не верилось, что люди, жившие столько веков обособленно и часто враждуя между собой, смогут вдруг действительно мирно и дружелюбно контактировать друг с другом, ощущая себя частью одного большого королевства. «Дворец виднеется на холме», — как бы невзначай господин Гарриет перевел мои думы в более безопасное русло. Естественно, я снова прильнула к окну. И впрямь, на холме, чуть поодаль ото всех остальных зданий, виднелся величественный дворец. Он был выполнен из редкого белого камня, который можно было достать только в горах этой местности. Колонны его были позолочены, как и острый купол. О размерах издалека было сложновато судить, но я попробовала его сравнивать с несколькими близлежащими зданиями, которые единственные были видны мне, и выходило так, что либо дома рядом крошечные, либо дворец огромен. Я склонялась ко второй мысли. На упрощенных занятиях по географии, который все-таки согласился мне давать чопорный приглашенный учитель, я узнала о том, что в самом большом и самом развитом княжестве правитель построил себе огромный дворец. Возводили его не один десяток лет, а когда, наконец, завершили, здешний лорд на радостях сразу же переехал туда с семьей, да только в первый же месяц проживания скончался, оставив свою мечту старшему сыну. И нет, проклятия там не было, всего лишь человек успел состариться и принял смерть совершенно естественным путем. Так мне рассказывал тот самый чопорный учитель, который как раз был родом из этого княжества, Кассиопейского, которое теперь мы все должны наименовать столицей или попросту Кассиопеей. Но сейчас я вспомнила тот исторический рассказ и подумала, а почему там не могло быть никакой темной истории, как у Дранича, помогшего уйти своим родственникам за чертоги нашего мира? «Леди Амелия, лучше вам временно задернуть шторы, не знаю, как будут реагировать горожане на вас», — с беспокойством вдруг проговорил Гарриет. «А почему они должны плохо на меня реагировать?» — искренне удивилась я, но все-таки послушалась и отклонилась на спинку. «Они не любят чужаков», — объяснил маг, а мне показалось, что он что-то недоговаривает. Сидеть с закрытыми окнами было очень сложно. Любопытство так и рвалось хоть одним глазком посмотреть, что же там такое на улице, как живут чужеземцы, как устроен их быт. Ведь, по сути, они для меня являлись именно что чужеземцами. Они даже пресвятую богиню здесь не почитали, предпочитая своих богов. «Вы сможете ознакомиться с окрестностями позже, уверяю вас», — с легкой улыбкой сказал Гарриет, заметив мое нетерпение. Делать нечего, пришлось успокоиться и лишь прислушиваться к доносившимся извне звукам. Постепенно шумная площадь сменилась приглушенными мелодиями тихих улиц, а потом и вовсе остался лишь естественный стук дороги. Еще немного, и карета остановилась, заставив мое сердце забиться сильнее. «Я выйду первым, с вашего позволения», — произнес маг и открыл дверцу, а спустя полминуты он уже подавал мне руку. Протянула ему свою чуть дрожавшую ладонь и смело шагнула в неизвестность.